Меня эти черные шакалы в последние дни много били, они же не знали, что это мне испытание такое. Я выдержал. Так что, если она не против, я здешнего старшего кота буду просить нам отдельную палатку дать. Или вот из прутьев хижину нам сплету, как на нашем острове было. Жада подумала и согласилась. А когда сказал, что мне не надо четырех, мне ее одной достаточно, рассмеялась. Вот и хорошо. Но я, перед тем как к главному идти, своего старшего наставника, Никола, про это спросил, его разрешение надо. Отца тут нет, он для меня пример здесь. Он не против, поздравил, так и сказал. Раз невеста согласна, то и тянуть нечего, и добавил, что мы все теперь в одном большом племени, где все-все сообща делают. Ну это-то мне знакомо, у нас в деревне тоже многое сообща делали. Кто-то на земле работал, кто-то на охоту ходил, кто-то в город торговать ездил. А старшие мужчины, они и работают, и на войну ходят вместе со всеми. И здесь многое похоже. И, что интересно, тут никто не смеется надо мной, что я Аллаху молюсь. Да какой там, Ризван, это который самый старший по возрасту здесь, как наш Марабу, учитель, он и молитвы знает, он и намаз соблюдает, и пищу халяль готовит. И Вазиф тоже такой. А когда я узнал, еще там, на прошлом острове, что здешняя доктор Фания тоже по-арабски говорит, и много сур из Корана знает, понял, что с этими людьми мне намного проще будет, потому сразу и согласился на переезд, и Никол с собой еще позвал. Теперь куда он, там и я с ним буду, а Жады со мной, еще меня будут стрельбе учить. Не просто прицелился и стрельнул, а правильно, так как надо, целая наука есть, и кот будет учить, и Никол, и Фидель, и еще у них есть девушка Люба, так она лучше всех стреляет. Когда они на охоту на другие острова ходят, она над теми охотниками старшая. У нас так не бывает. У нас женщины оружие не берут. Харам. А здесь у них не так. Оказывается, это она Мейсона подстрелила, когда он убегал. Плохой он человек был, злой. По его слову, меня карибские негры сильно били, и американский негр тоже. Его все громилой звали. Говорили они мне, что черные лучше белых, что от белых все беды и несчастья. Это они виноваты, что нас с земли сюда перенесли. С какой земли? Все вокруг такое же, как и дома, только острова другие. Но, раз уж так получилось, что мы здесь, значит Аллаху это угодно. А еще этим людям везет. Повезло, что шакалов-охотников Мейсона они победили. И что на большом острове нас они освободили, и их самих никого не ранили и не убили. А еще им Аллах послал большой катамаран утром. Мы только-только утренний намаз закончили, как кот всех переполошил, разбудил и стал к себе звать. Все вооружились, прибежали на берег, а там он. Говорю же, везет им. Хорошо, что я здесь. Никол сказал, что и на нем будем в море ходить, и меня возьмет. Кот, организатор и вдохновитель, дела хозяйственные, о, дом. Несмотря на вчерашний затянувшийся сумбурный вечер, даже скорее ночь, когда вчера мы вернулись, встал, самому себе на удивление, сегодня довольно рано. Возможно, возраст уже подсказывает моему организму свой собственный распорядок дня. Во сколько бы ни лег, просыпаюсь рано. Умылся и решил, пока все отдыхают после радостной встречи и никто под руками ногами не мешается, займусь-ка я перепланировкой лагеря. Назрело. Нас здесь на острове дом становится все больше, соответственно растет и будет дальше расти наш жилой фонд. Все добавляются и появляются новые жилые и хозяйственные постройки, да и новые задумки по развитию есть. Так что, не откладывая на маловероятное потом, взял из сарайчика топор и, затесав колышки, занялся новой разметкой зон нашей деревни. Хутором уже не назовешь, значит деревня. Размечаю и зарисовываю в схему сразу же, чтоб не забыть. Потом на плане еще разок прикину, как что будет в комплексе смотреться. Весь этот хозяйственный зуд еще и потому зачесался, что вот только что съездил, посмотрел, как другие люди на этих островах живут, да и прикинул в дороге, что полезного можно оттуда перенять, и что сам улучшить у нас смогу. Быт, он ведь такая штука, говорят, что сознание человека определяет. Хороший устроенный быт, когда люди не скучно, а просторно живут, с комфортом, меньше поводов для любых конфликтов, которые, конечно же, нам здесь совсем ни к чему. И лучше делать это сразу, чем потом переделывать. Слышал когда-то историю, очень похожую на правду, что в каком-то серьезном закрытом научном институте их мудрый и высокоученый директор просто-напросто запретил своим хозяйственным службам благоустраивать территорию до тех пор, пока сотрудники сами дорожки меж корпусов не протопчут. Они и натоптали, кратчайшие и всем удобные. Во как, вот с учетом такого народного мнения дальше они и работали. Мы не институт, да и я вовсе даже не тот директор, куда мне до него, но собранные вместе разноязыкие люди с разными привычками, уже немалый повод для возможных бытовых споров. Потому загодя и постараемся их предотвратить. А может, я и ошибаюсь, но план-схему все равно для наглядности сделаю, зарисую, а потом и с народом посоветуюсь. Полагаю, одобрит, разве что какие-то правильные идеи еще подскажут. Сначала определил основную жилую зону под наши палатки, с этого-то и начал. Сегодня точно первую партию новых в поставку возьмем, пора уже с комфортом начинать жить. Пока шли туда и обратно, да пока на подскоке сидели, время было, обсуждали в пути, какие именно нам лучше подойдут. Кстати, наши фирменные пирамидки ребята даже без напоминания там сделали, да стандартные записки в них сложили. На Лесото Зеландии не стали, а тот ничейный остров теперь нашим считаем, может и еще когда его навестим, думаю, что теперь в ту сторону часто ходить придется. Вот так же в пути обговорили и решили брать палатки МСР Фриэлити 3, весом всего-то ничего, 1,56 кг. Они трехместные, но мы разместимся в них по двое, нечего тесниться, мы ведь у себя дома, а не у кого-то там в гостях. Выбрал прямоугольник леса по размерам такой, чтобы можно было накрыть ее тем куском баннера, что взяли трофеем на Лесото. Далее переопределил обеденную зону. Отталкивался от печки бабая, ее уже не передвинешь. Оба обеденных стола, добавляем еще один, придется переносить на другую сторону. Тут, со стороны палаток, уже не хватает места. И разделочный стол на кухню добавим обязательно, нечего Резвану и тем, кто ему помогает, на самой печке ютиться. Вот тут у печи поставим навес для продуктов, а с другой стороны место под дрова. Так и так они тут рубятся и складируются, разве что окультурим это место еще. Санитарную зону пока особо не трогаем, разве что стенки строений придется немного поправить. Решаю так, парнишка, что с мичманом пришел, говорил вроде, что плетет неплохо, вот ему первая задача по силам, и себя сможет проявить, поставить новые кабинки и облагородить территорию. А вот тут, аккуратно меряю шагами участок, будет у нас медицинская часть. Палатку двойную, что лишилась вчера хозяев, тут и разместим, самое ей место. В одном отделении будет у нас стационар, а в другом, рабочее место доктора, пока и медикаменты на хранение там определим. Рядом столик поставим и кушетку для осмотров. Ага, а еще, график приема повесим, шучу, хотя а почему бы и нет-то? Именно так, не для посторонних такое, для своих, показать, что у нас здесь все серьезно. Ну и новичкам, чтоб сразу прониклись. Так, идем дальше. Генераторная наша здесь и остается, как раз в центре лагеря ей место, а вот территории ей еще чуток добавим, наверняка новое оборудование скоро появится. У меня и самого в планах такое было, да и мичман равнодушным уж точно не останется и посоветует, что именно еще из необходимого надо туда добавить. Стою, чешу голову. Вот ведь, опять очередная заковыка вылезла. Сарайку хозяйственную вот точно теперь придется переносить, а вот куда, пока и не знаю. Ага, вот сюда перенесем, между кухней и нашими санитарными удобствами. Сюда же, рядом с ней и верстак наш встанет, и рядом еще один столик поставим, для радио и электронных приблуд, в хозяйство к Люку Луке, пусть тоже и у него свое законное и постоянное рабочее место будет, а от генераторной сюда и удлинитель кинуть можно будет. Так, теперь ближе к ручью, умывальная комната, меж двух деревьев закрепим две жерди, на них наши нехитрые рукомойники и подвесим, отмечаю, что полочки давно пора сделать для мыла и зубных принадлежностей. Ну и добавим всего на вырост коллектива. Осматриваю комплекс баня, обхожу уже размеченную территорию. Тут все как раз в порядке, кухонный дед без меня печку уже доделал, сложа руки не сидел, трудился. Вчера не успел сюда заглянуть, устал в дороге слишком, сегодня-то уж опробую обязательно. И не я один, все мы. Сначала женщины, потом мужики. Чуть выше по ручью грядки уже разбитые, это трогать не буду, не мое. Чувствую, скоро они тут еще расширятся. Огородники наши собираются подходящую землю, чернозем какой-то, сюда с горки натаскать. Тут, мол, по их словам, земли хорошей уже нет. Возив еще чего-то нам полезного на том острове копнул. Да он бы там всех образцов растений выкопал, только волю дай, да некуда их столько грузить уж было. И так почти под завязку шли, Хорошо мотор мощнее поставили, вытянул трудяга. Эх, если когда-нибудь перебираться куда отсюда придется, сложно будет с нашим домом расставаться, обживаемся мы тут и, похоже, всерьез и надолго. И нравится мне здесь все. Вчера вот посмотрел, подумал и прикинул, хотел бы я на тот Зеланд перебираться, и понял, что нет, пока, нет, у нас тут как-то уютнее, хотя там и перспективы кое-какие побольше, но посмотрим в дальнейшем как все пойдет. Читал, есть такая теория, что вода, которая постоянно находится в человеке, имеет свойство памяти, и, будто бы, по той теории человек, потреблявший долго воду в каком-то месте, стремится туда вернуться, и чувствует там себя более защищенным, чем где-либо. Вот и меня сюда тянет, здесь моя здешняя родина, мой дом, вернее наш, так будет вернее. Иду дальше, теперь почти уже у выхода на пляж отмечаю участок для коптильни, и сушильни тоже, самое то на ветерке и в тенечке, под сенью деревьев. Все как-то времени не было их обустроить, на кухне же и готовили и коптили, а это не совсем верно. Теперь рабочих рук стало больше, обязательно сделаем. Да и на самом пляже надо будет нам обязательно навес лодочный поставить, там наше все лодочное хозяйство хранится и будет. Есть в планах по каналу лодку с транцем взять под освободившийся мотор, так что наше судоходное хозяйство тоже будет расти потихоньку. При выходе на пляж все мои планово-хозяйственные мысли были смыты, как следы на песке набежавшей волной. Метрах в 10 от кромки берега на волнах покачивался парусный катамаран. Большой. Вот теперь точно. Подъем для всех. Ра-та-а. Подъем. Ура-а. И в воздух хотел еще стрельнуть, для ускорения побудки. Повод есть. Думаю, когда его увидят, поймут меня и простят, отчего я веселый такой. Но, все же, не стал. Голосом перебудил. Успокоился гомонящий лагерь только благодаря все же наступившему позднему завтраку. И так почти целый час все наши подросшие по численности население было занято осмотром находки или, скорее, подарка от смотрящих. Все побывали на борту нашего теперешнего флагмана, все, без исключения. Ну разве что грудничка не принесли, хотя мамаша его порывалась. Такое событие. Ну а то, что флагман. А как вы еще прикажете называть судно метров 10 длиной и более 4 шириной, с двумя мачтами и полным парусным вооружением, рулем, большими пилонами, имеющими хоть небольшие, но каютки. Именно флагманом нашего флота он теперь и будет являться. И нам приятно, и для посторонних почтение и уважение внушает. Собственно-то, так оно и есть. Из разговоров и имя, подходящее новому подарку, само собой родилось. Люка с мичманом забирались даже на его мачты и что-то проверяли в оснастке парусного снаряжения. По состоянию судна в целом чуть позже с ними отдельно переговорю. А пока общий завтрак и распределение членов коллектива по работам на сегодня. Сегодня некоторым из нас с утра предстоит опять морская командировка. Задача предстоит комплексная. Надо отвезти нашего нового колониста Адама на остров Дору. С ним вопрос уже оговорен, согласие получено, а нам польза от этого большая будет. Станет наш человек за островом и его окрестностями наблюдать. Кроме того, и еще кое-какие другие хозяйственные дела для него там найдутся. Вот же, проявил себя и у него уже статус не военнопленного или ссыльнопоселенца на дотации, а колониста. Тут на островах людей немного, каждый толковый на счету, потому-то и надо стараться правильно их использовать. Ну и, конечно же, и постепенно интегрировать в наше, если можно так выразиться, народное хозяйство, если это получится. Вот, кстати, и посмотрим на его примере, как оно правильно. Ну а самых упертых из встреченных, больше нет, и вспоминать их нам незачем. Отвезут его туда Пилар с Люкой. Справедливо, мы только-только с дороги вернулись, а они отдохнули, тут возражений нет, все по-честному. Зайдут, как уже стало обычным, на малый заправиться, Адама заберут, а потом и на Дору его закинут, по пути мельком глянув на Испанилу. Рацию ему дадим, с запасной аккумуляторной батареей, в экономном режиме надолго должно хватить, а на месте, наш пока самый опытный специалист по радиосвязи Люка, все и настроит, и проверит. Следующая задача, перестройка лагеря, согласно моим зарисовкам на плане и установленным колышкам. Этим у нас Фидель займется, в помощь ему Любу дадим, Наташу, Вазифа и новичка Мамая. Тут работы довольно много, так что и нам остальным оставшимся еще наверняка подключаться к ним на помощь придется. И все одно, за один день с этим мы не справимся. Переезд, знаете ли, дело серьезное, несмотря на то, что у нас вещей не так и много. Ну а мы с Резваном опять бане сегодня время уделим. Для начала, возьмем к себе в рабочую бригаду Николая, и поможет, и посмотрит, может и подскажет чего толкового, да и просто, познакомимся поближе. Где, как не за совместной работой, люди друг друга лучше всего узнают. Именно так. Ну и поспрашаю его о том о сем между делом, и бабай наш тоже послушает. Потом мнениями обменяемся со стариком, что за новый человек у нас появился. Старик много с людьми работал, со всякими, разбираться научился. Иногда даже кое-что и мне тихо подсказывает, что стоит заказать или сделать надо, у кого какие проблемы возникли. От плиты-то ему все и всех видно. Не психолог дипломированный, нет, зачем оно ему. Но старику нашему, в силу его возраста и умения расположить собеседника к себе, практически все доверяют, когда и сам справляется, когда просто мне сообщает. Настоящий комендант, не просто повар, хотя и повар изрядный, каких еще поискать. Да и мне спокойнее, знаю, что на острове при нем настоящий порядок во всем, когда меня рядом нет. Здесь же в бане, печь в ней закончена, пора и стены с потолком пленкой укрывать. Этим уже после терминальной поставки займемся. А так вообще, сегодня баню желающие уже могут и опробовать. Так сказать, сдаем завершенный объект в эксплуатацию. Жада с сегодняшнего дня деду на кухне будет помогать, там он ее тоже по-своему проверит, и что она готовить умеет, и чему-то своему, наверняка, научит, подскажет. Говорили, что она неплохо готовит, вот и посмотрим, что и как именно. Тут даже общий язык и переводчик не обязательны, найдут понимание, он умеет, я знаю. Вроде все, а нет, не все. Про Фаю забыл сказать. Она сегодня начнет готовить себе помощников-медработников. У нас командировок и экспедиций довольно много впереди предстоит. Надо, чтобы в каждой группе был свой обученный специалист. Если не врач, одна она у нас, то хотя бы медсестра или медбрат. Или санинструктор, как она подсказала, так вернее будет. Лечить они еще нас могут, а для начала перевязать да кровь остановить, уметь обязаны. Это очень важный момент, и учиться им придется постоянно. Сегодня в обед у них и будет первое занятие. А пока Баштабиб готовится к занятиям, в поставку ей еще и учебную литературу возьму, и канцелярские наборы для студентов. Отобранными кандидатами, по рекомендациям доктора, стали Наташа, Вазив, Пака. Пока все, а позже может еще кого добавим. Так, вроде все заняты, дел сегодня предстоит много. А пока и еще один важный момент. Оставляю за столом всех наших новичков, новых членов коммуны. Все уже оговорено, но спрашиваю еще раз согласие на включение их в наши ряды. После чего, по уже знакомой мне процедуре с испанцами, мы с ЖД объединяем плиты. Взмявкнула на коммуникаторах. Просит выбрать единого оператора. Меня, стало быть, Каваш еще-то. Ок, подтверждаем. Все, смотрящие, приняли. Еще на 4 человек мы стали богаче или сильнее, кому как нравится. Нам, нравится. А враги пусть завидуют. Опа, началось. Мой коммуникатор снова взмявкнул, и плита зажужжала. Даже времени сеанса они не стали дожидаться. Да разве ж мы против? Давай, родная, жужжи-жужжи. Такую музыку я готов слушать постоянно. Подошел глянуть, а тут и строчки побежали. Да какие? Поощрение, расширение базовой группы. Вот оно что, вот за что нам утренний подарок. Кто бы спорил, как прямым текстом сказали, верной дорогой идете, товарищи. Стучите, и вам откроется. А сезон невиданной щедрости продолжался. Поощрение, расширение территории, увеличение весового лимита группы на 0,5 кг, временно, на 10 суток. Это просто праздник какой-то. Ну точно, не поскуплюсь и праздничный ужин организую. Сверюсь с заказами и внесу кое-чего дополнительно. Вот прямо чувствую, надо. Не зря мы рисковали, ох и не зря. И, думаю, люди правильно поймут, заслужили. Но это вечером. Сейчас остальное заказывать начну, время уже подходит. Остальная поставка прошла как обычно, больше сюрпризов не было. Оттаскиваем полученное и с трудом разгоняю народ по объектам и работам. На весь день разговоров хватит. Такие события при нашей жизни покруче выпуска экстренного новостей по ТВ будут. Но вечером непременно все за столом обсудим. Лодка с нашими уже ушла, люди все делом заняты, пора и мне подключаться. Кухня сегодня на ужин на удивление расстаралась. И плов Резван сделал настоящий узбекский, и оладушек на всех напекли. Вкуснотища. Салат какой-то необычной девчонки сварганили, не скажу из чего, но, вроде как, все из местных дикоросов, Судя по всему, и осьминожки там в нем вареные. Не пробовал досель такого, необычно. Чем-то греческий салат напоминает, но какой-то другой, без огурцов и помидоров. Осьминожки эти в ловушке для ловли крабов как-то влезли и не вылезли. Нам на радость. Ну и спасибо Мумбе и Жаде за новое блюдо. Так и сказал перед всеми. Ну и сам не оплошал. Взял спирта, а его в компот из каких-то местных фруктов добавили. Надо будет как-нибудь меда по поставке взять и сбить или медовуху народу сварить. Есть в запасе пара хитрых рецептов. Есть такие, когда пьешь, голова вроде и ясная и на задушевную беседу тянет, а ноги ватные. Но это в другой раз. Спирт-то так, чуток на остывший компот пошел. Типа сангрии пойло получилось, чисто для вкуса, а остальное, на медицину, и КГХМ, контакты протирать. Луки вот комп трофейный почистить и прочее, ежели появится. По его словам, сильно запустили негрилый девайс, больше порнуху какую-то смотрели, крошек каких-то меж клавишами насыпали, козлы, а ничего толкового там в памяти не было. Вот и надо от всего этого протереть да почистить. Ну а нам сия находка точно сгодится, закажем фильмов на флешке, все народу вечерами развлечения, и репортажи наших странствий посмотрим, ну и словарей переводчиков наших основных языков, их-то уж обязательно. Оказалось, что наша Пилар не просто рыбачка, но еще и дипломированная и с опытом учительница младших классов. Детей и школьников у нас тут пока нет, появится, будет и ей нагрузка, а пока главная задача – языки учить. Да и как не радоваться-то, это я к вечерним посиделкам возвращаюсь. Причем, не только к хорошей компании и вкусным блюдам, но и тому, что растем мы постепенно. Сегодня вот капитана привезли, да-да, самого настоящего, умеющего не только с мотором, но парусным судном управлять. Сейчас вот он то с Жаде по-французски трещит, то с Пиларой Фиделем и Пака по-испански. Баск это, самый натуральный, только не испанский, а французский. Зовут Кальда Мичелина. Кстати, даже и по-русски с 5 на 10 кое что понимает. Ну надо же, какой продвинутый. Оказывается, в его родном городе много туристов из России разных доводилось возить, от отмороженных братков до олигархов. Кого просто на морскую прогулку, кого на рыбную ловлю, вот и нахватался разной лексики. Я-то, было, и насторожился поначалу, когда по нашей рации сообщили, что на Доре этот баск объявился, мало ли, вдруг террорист какой из это, только этого нам и не хватало. Но меня сразу же успокоили, что, во-первых, французские баски вовсе никакие не буйные, а совсем даже и наоборот, мирные и хозяйственные. И, второе, что моряк он. Нет, это ж надо такое, сначала парусный катамаран появился, потом капитан на него нашелся и все в один день. Явно нас наблюдатели настойчиво подталкивают к путешествиям и открытиям. Да мы и сами разве ж против того, только за, руками и ногами, и под парусом, это ж не вручную веселками море перемешивать, и горючего паруснику не надо. Кстати, как только наш новичок его увидел, катамаран-то, так глаза его и загорелись, готов был испытывать прямо сразу, еле-еле его отговорили, так ему и сказали, что, мол, будет день следующий, будут и испытания. Сначала ж познакомиться надо, выпить и закусить при этом просто обязательно необходимо, уговорили, причем сразу же, самый весомый довод привели, не видал я еще таких моряков, что под подобных предложений отказались бы, что наш мичман, что этот, два сапога пара, сразу успелись, да знаю я нашу пословицу, что мол, оба левые, не так, нормально у них все с ориентацией, оба исключительно баб любит, их, родимых и море. По-английски эти прожженные сиавалвистак языками исплелись, обсуждая могли ли где-нибудь раньше встретиться. Так что с адаптацией в нашей деревне Котовке у него проблем, похоже, не будет совершенно. Как и самоопределением, с нами он дальше или куда-то еще, кто ж ему такое чудо где-то там еще предоставит. Он так сходу и заявил, что готов к нам всем сердцем и душой. Ну ясное дело, успел про нас у Пилар с Люком выспросить. Пока сюда наша лодочка возвращалась, он, кстати, за мотором и сидел, не они, официальный прием на утро отложил, хватит на нас сюрпризов в один день, о себе Кальда рассказал следующее, жил он в Биаррице, что на северном побережье Франции, вообще-то это курортный город, знаковое место для всевозможных серферов, но и ему там работы хватало, была у него там небольшая моторная яхточка, с нее и жил, катая туристов вдоль побережья. После одной из таких прогулок заглянул в кафешку, горло промочить, да так с кружкой в руке и перенесся. К К переносу отнесся философски, помолился и спать завалился. Наутро осмотрел остров, понял, что до него кто-то тут уже побывал, кострище нашел, водоисточник. Потом пирамидку с запиской на нескольких языках. Так и дождался наших и морально был готов, что тут русские с испанцами вместе. А когда встретился, так и расцеловал Пилар, лишь потом узнав, что у нее тут сердечный дружок Фидель есть. Ох, не подрались бы из-за нее горячие мужики. Надо нам, очень надо еще сюда женщин. Да всех нам надо, чего там, лишь бы люди хорошие были. Так и пошли к столу, знакомиться темнело шуже. Какие еще-то ходовые испытания, вечерние посиделки или отчетный доклад кота, о, дом. Вижу, у вас вопросы появились, другие и подруги. Хорошо, отвечу. Возможно, отвечу даже и больше, чем спросить собирались. Для начала, куда мы ходили недавно и зачем? Вот, взгляните на новую карту, что сегодня доделал. По словам опрошенных, этот большой остров Лесота, Зеланд, окружен многочисленными более мелкими островами и островками. Картина там, как я понял из всех рассказов, сложилась следующая: тот микроархипелаг, если его можно так назвать, изначально населен был людьми, так скажем, не совсем нашей генерации. Попросту говоря, в большинстве своем не из стран бывшего Советского Союза, а совсем даже вероятных стратегических противников. Вас, кстати, господа и товарищи из Франции и Испании, я противниками уже не называю. Сампринис воус, моннами, хотя среди них, как мы убедились, вполне могут оказаться отдельные полезные и комплементарные нашей группе люди, которые позже вольются именно к нам, а не кому-то еще, усиливая уже их. Особенностью здешней ситуации оказалось то, что там изначально самыми активными и организованными в той группе островов оказались, как ни странно, негры самых причудливых сочетаний и происхождения. Как и следовало ожидать, нашелся среди них лидер-фанатик, который внушил всем остальным идею о превосходстве черных и цветных над белыми. Ладно, хоть тотальной зачистки остального населения не устраивали. Не удивлюсь, что и эти идеи у них были, лишь то знание, что за каждого состоящего в группе дают ежедневный весовой пайк, их, скорее всего, и остановило. Хотя черный расизм ничем не лучше любого другого. Кое-кто в этом уже убедился на своей шкуре. Вот хоть наши Жада и Мумбай, черные негры, огнобили их, как и всех прочих тамошних пленных. И Николай вот подтвердит. Кто в рабстве не был, не может себе представить, что это такое на самом деле. Не дай бог кому с таким столкнуться. Поспрашивали мы там и островитян тамошних, и их угнетателей. Поэтому ваши вопросы о том, надо ли было туда ходить и своими жизнями рисковать, адресуйте им. Тем, кто выжил и был нами освобожден. Если еще с чем-то таким столкнемся, даже не задумаюсь, вмешиваться ли. Естественно, заранее все разузнаем все, что можно, подготовимся и уж тогда будем тот вопрос решать, кардинально, как и на Зеланде. Так что не зря все. Тем более, никто из наших не пострадал, а хороших людей из плена, да что там из плена, из рабства успешно мы освободили. С цыганами румынским еще не знаю, как у нас сложится, а с датчанами, думаю, постепенно договоримся. Помыкаются еще и решат окончательно, к кому прислониться. Нет-нет, что вы, принуждать не будем, зачем, сами до того дойдут. Наши возможности мы им наглядно показали и трофеями ничего лишнего не забирали, все разделили по-честному. Что кому досталось, пусть тем и живут, если получится. С этим, надеюсь, все и всем понятно, тогда дальше. Если задуматься, да еще и предположить, что все наши забытые острова, огромный архипелаг, следует ожидать, с большой долей вероятности, встреч с подобными вывертами, и цветного фашизма, и всяческих прочих иных измов. Из чего вывод? Надо постоянно нам быть начеку, и усиливать охрану своего собственного острова. По принципу, наш дом, наша крепость. Причем, не только вот это вот наше с вами поселение, но и весь остров. И потому, только от нас самих зависит, как и когда он таким станет. Не моя, а именно наша, подчеркиваю, наша с вами общая надежная и укрепленная крепость, если речь идет о дальнейшем выживании здесь всей группы. Но и поработать над этим придется, и немало. Всем нам, без исключений. Почему и для чего, да еще и без откладывания на потом. Пример уже есть, наш же собственный. Раз уж мы смогли ночью на совершенно чужой остров высадиться и всех недобрых там вынести напрочь, то и к нам недруги какие подобраться так же запросто могут. Значит, что, надо, обязательно надо вводить и усиливать и ночные дежурства, и пункт наблюдения на горушке малой срочно оборудовать, с дневным и ночным наблюдением там, а на ближних островах также выставлять наблюдателей. Одного мы уже поселили, все вы про это знаете. Ну вот, только-только людей чуть больше стало, и вот опять не хватает. Да что же это такое-то? Впрочем, это уже не стратегия нашего развития, а тактика реального выживания. Надо вводить, неизбежно. Повторение ситуации с паками не хочет никто. Кто все еще не в курсе, раз спросите потом, расскажут, что и как тут было. Думаю, поймете и примите это предложение. Младших и самых старших, кто в дальние походы не ходит, надо организовывать в охранение. Хочет кто-либо или нет, а придется. Да и всем остальным тоже забот хватает. Огороды, какое-то сельское хозяйство, это, конечно, подспорье в продовольственном обеспечении и разнообразии рациона, это вы молодцы. Вазив, ты там, старший, но, просто поймите, что основные бонусы даются нам за расширение горизонтов, за поиски и находки, за новых людей и так далее. Надеюсь, все поняли, что это значит. Да и просто найти что-то полезное можно только вовне. Согласны? Вы все в этом уже убедились, нам это сегодня показали наглядно. Как в решении задачки про 9 точек. Потом расскажу и покажу ее, тем, кто не знает, только вовне. Из этого и буду исходить. Значит что? А то и значит, что надо посетить все примерно обозначенные на расширенной карте острова, осмотреть и решительно заявить, чьи они теперь и по факту, и на деле. Названия-то я записал те, которые им опрошенные дали, а вот что да как там, только лишь из их слов известно. Может, свежим взглядом что-то полезное отыскать и нам там удастся. И, что получается? И получается из всего этого, что более дальнобойная и вместительная лодка «Катамаран», так счастливо обретенная и уже сегодня обретшая капитана, да-да, вас, Кальда, все ближайшее время, скорее всего, будет пропадать там, на дальних окраинах известного нам здешнего мира. Причем, при ней обязательно должна быть более легкая и компактная лодочка для высадки на берега, куда из-за прибрежных камней и скал на большой пристать невозможно. Еще одна лодка должна быть здесь, обходить с какой-то периодичностью ближние острова, а на самом доме быть еще одна, причем постоянно. Мало ли куда добраться придется, помочь, вытащить, спасти и так далее. Вот такой неожиданный вывод. Послушал я вас и к нему пришел. Придется, похоже, заказывать такую же, легкую надувную трехместку, на которую можно крепить мотор. Да-да, целый флот получается. Да еще и плот грузовой. Кстати, нужно его веселками снабдить, чтобы рыбаки наши могли у побережья пользоваться. Планы хорошие, но тогда нужно горючее. И много. Бочка на заправке острова Малый скоро уже и дно покажет, как я сегодня услышал. И ее извлекать из расщелины та еще морока предстоит. И искать усиленно новые бочки. Еще одна задача всем. Нашлась одна, могут быть и другие. По каналу много горючки заказать просто не получится. Пример с неграми Лесотой и прочей темнокожей гопотой перед глазами. Что такое гопота? Потом расскажу, по смыслу, гляжу, вы и так поняли. Замахнулись они широко, да при широких шагах штаны порвались, той самой горючки им как раз и не хватило. Наш мастер-ламастер Мичман только усугубил их проблему. Хорошо, хоть у нас такого не будет. Ладно, Николай, не смущайся. Если б не ты, добрались бы те негры с ружьями до нас и сюда. И неизвестно, кто б тут сейчас за этим столом сидел, мы или они. Так что в расчете мы, ты с той стороны, мы с этой, одно общее и важное дело делали и далее теперь вместе так и будет. С вами со всеми, амигос. О, хорошо, что вспомнил. Вот еще надо ту самую детальку еще раз посмотреть и в запас заказать, лишней не будет. Да, вполне разумная предосторожность, так и сделаю, буквально завтра же. Напиши, как называется. И для всего этого, для всех задач, нужны люди, которых, сколько у нас ни есть, на все эти замыслы сразу не хватает. Ваши предложения, коллеги, кто-то что может сказать в добавление или двигаемся дальше, у кого какие сомнения, уточнения, замечания. Прошу, не стесняйтесь, все мы здесь оказались неожиданного и ничего такого там на земле просто и предположить не могли. Вижу, Люба, Фидель, Люка уже согласны и рвутся в неведомое. А вы, капитан, что вы думаете? Наша флотилия способна выполнить такие задачи? Я сюда с кружкой попал, с пинту размером, вот она. А у Кристобаля колонна, на всех трех каравеллах капитанами Баски были. И на Санта-Марии, и на Нине, и на Пинте. Если будете еще лодочку заказывать, можно ей имя Пинта дать, не против, раз уж флагману имя уже дали. И да, способна, я думаю, только экипажи надо подобрать, да с чего бы не дать, тогда уж и на первой нашей, не напишите, чем мы тут не Колумбы, голосуем, против кто-то есть, единогласно, Николай, твое мнение, поддержу, есть идеи, и на мой родной здесь остров надо сходить, и еще там кое-что интересное может быть, ты Адама Отселенного хорошо расспросил, там где-то рядом с моей Полундрой еще и остров Кошки какой-то есть, я тоже про него слышала, это же да, от меня же не скрывались особо, там они на какого-то хищника нарвались, одного своего там и похоронили, другого ранило, добили они ее, потом Мейсон и другой африканец с Лесота клыки нацепили как ожерелье, знак доблести, не помогло им, всех этих доблестных мы чохом победили, видел я эти их ожерелья, и на том, и на другом, ну да, вот он, Николай показывает на карте, сдается мне, там надо пошукать и что за кошка такая и вообще, хорошо, вот ты то направление и бери на себя, как с генераторной закончишь, Наташа, ты что-то сказать хочешь, тебе слово, не стесняйся, слушаем тебя, вот я ну, когда сидела на скале, куда меня Дора загнала, той ночью, уже под утро мне показалось, что я видела яркую лодочку или бакин, ну не знаю, и в ней что-то было яркое, мне тогда могло и показаться, а потом я уже тут вспомнила, да, там что-то точно было и оно проплыло вдалеке мимо, а я, дядька там, не волнуйся, Наташа, не плачь, все самое плохое у тебя уже позади, а твое видение мы тоже проверим обязательно, хочешь, можешь и сама поучаствовать, покажи на карте где ты находилась и куда смотрела, ребята, передайте ей поближе, ага, вот так, а что у нас там, кто-то уже был на этих скалах, нет, получается в центре нашей территории есть что-то нам неизвестное, непорядок, исправляться придется, надо туда сходить да и посмотреть на них вблизи, вот на завтра и наметим, мсье капитан, возьметесь, вы же все равно будете ходовые возможности флагмана проверять, в команду кого-то уже присмотрели, нет, Николай ты как, под парусом давно ходил, и люка наш вижу, готов, вот, еще Наташу берите, и с утра завтра, туда, ни у кого нет возражений, что у тебя, Вазив, тоже есть что сказать, Наташа, про остров, начальник, Тимну сельский хозяйств поручил, спасибо тебе, дорогой, не пожалеешь, все будет, персик будет, дыня будет, что хочешь будет, виси вырастим, виси перевезем, женщин хочу, один, свой, жена, начальник, подумай про такой остров, где мой женщин живет, тихий, спокойный, когда я с ружьем на работу хожу, дома сидит, мина ждет, грядка следит, очень надо, мамой клянусь, Вазив Назимович, уважаемый, есть тут одно место, ты рядом был, там восточные люди про тихую и спокойную не ручаюсь, но вдруг, чем шайтан не шутит, когда Аллах спит, восклицательные и вопросительные знаки, Аллаха не буди, пусть спит, не шути так, не надо, а шайтана, застрелим, другой скажи, какой такой этот шайтан, ты дело говори, начальник, где, остров Паков, пойдешь, вах, побегу, забились, найдешь там женщину, твоя, давно там разобраться надо, руки не доходили, забились, начальник, завтра в рейд надо, Вазив жену добыть будет, тут уже все развеселились, и без перевода понятно, и добровольцы сразу же нашлись, Фидели Люба, кто бы сомневался, ну понятно, у них к Пакам свои давние счеты, пожалуй, так мы и сделаем, завтра у нас два направления сразу, растем, хорошо посидели, результативно, с перспективой, и настроение подняли, и обсудили планы как жить дальше, сам завтра не пойду, здесь на доме кое-что плотницкого поделаю, женщинам помогу с поливом, да на дальний рейд буду заказ планировать, день 15, рыбалка, дело серьезное, группа кота, кот, рыбалка на октопуса и другие хорошие новости, утренняя рыбалка, у солдата, выходной, пуговицы в ряд, эта песенка такая была когда-то во времена моей молодости очень популярна, постоянно по радио ее крутили, и у меня сегодня выходной, имею право, ладно, признаю, пусть не на весь полный день, но самые первые утренние часы точно мои, вчера еще с вечера договорились сегодня поутру с Пилар на рыбалку сходить, на надувнушке, пока она тут, а не где-то далеко ходит, ну как выходной, шучу конечно, кто ж мне его даст-то, сам себе прохлаждаться без дела и не позволю, совесть замучает и чувство долга, это ж я только в рейд сегодня не иду, а по дому дел не в проворот постоянно, накопилось их столько, не описать, потому разгребать их и приходится в ущерб прочему, много разного тут и там, но всем этим чуть позже займусь, как вернемся, а пока впереди рыбалка. Да вот так вот, приятное с полезным, и в нее вникать предстоит. А пока, радость, рыбалка, настоящая, каталонка, как профессионал и потомственная рыбачка мне предметно и наглядно покажет, как у нее тут все устроено, гляну свежим незамыленным взглядом, а вот чего нового и полезного для себя и узнаю. Выйдем на зорьке ее переметы проверить, заодно и развеюсь. Думаю, почти уверен, должны до выхода рейд-групп обратно вернуться. И то, что не выспался сегодня после вчерашних посиделок, так днем и подремлю, в самую жару после сеанса поставки и обеда. Чутко принял вчера, так то что же наша русская традиция, на вчерашний запах завсегда улов лучше. Вы не знали? Проверено. Беру нынче с собой еще и мумбу, пусть тоже поучится у опытной рыбачки, заодно и свои ловушки на крабов в действии продемонстрирует. Осьминожки в салате не только мне вчера понравились. Неплохое разнообразие в нашем немудрящем рационе. Чем еще сегодня они меня удивят? Надо, обязательно надо будет еще наших рыбаков и охотников на здешнюю Австралию свозить, чтоб с тамошними аборигенами напрямую пообщались. А что, идея, вот мумбу и возьму. Думаю, ему даже проще с теми людьми будет. Вообще старается паренек, заметно старается. Вот и поощрю так творческой командировкой по обмену опытом. Планы на ту Австралию у меня есть, и немалые, хотя народ там, конечно, необычный, диковатый, слегка, и это еще мягко сказано. Ну так нам с ними не детей крестить, а сотрудничать. Лучше пусть там понятные и знакомые они сами управляться будут, чем кто-то еще, нам враждебный там закрепится. Ладно, это все потом, тем более вот уже и отчалили. А пилар с датчанами познакомлю, тоже пригодится, и нам и им. Сначала на отмели новые ловушки расставляем, за вечер наш местный Маугли Мамай еще несколько штук сплел. Вот ведь ничего же особо сложного в них нет, даже имею смутное представление, что такое морды и верши, просто не делал сам их никогда. А простые, в чем-то даже примитивные средства из подручного материала вполне себе работают. Да, я знаю, пассивная ловля в сравнении с активной охотой почти всегда предпочтительнее в сценарии долгосрочного выживания. Особенно в нашем случае, не конкретно в нашем, мы этот сложный первый этап уже почти преодолели, а в качестве средства спасения, кого, одиночек и малых групп, изготовил, к примеру, такой человек ловушки, по сути, сплел их однажды, установил их один, да проверяя время от времени, ну, может иногда что-то починить или заменить в конструкции придется, особенно если остров, где он находится, а тут везде острова, оказался скуден на другую пищу. Сама по себе такая примитивная ловля предполагает меньшие затраты энергии и позволяет плотнее сосредоточиться на других неотложных задачах, таких, как жилье, огонь, вода, питание и подача сигналов. Вот и хочу посмотреть сам весь сценарий от начала до конца, как мумба их плетет. Я вчера уже присматривался. Если идея эта окажется действительно хорошей и возможной к повторению, а я думаю, так оно и будет, непременно станем оставлять в записках на наших островах и способ их изготовления с подробными рисунками. Бывает иногда, в этом мы уже убедились, что кто-то оказывается несколько дней в одиночку, растерян и испуган, и такая подсказка поможет ему или ей выжить. Да, согласен, не каждый сможет повторить, не у каждого получится, и даже улов совсем не гарантирован, но хоть что-то на первое, самое трудное время. А тем временем мы до тех островов снова доберемся с визитом и с теми новичками-попаданцами встретимся. Наш человек, заберем к себе. Не наш, перевезем, если захочет, в более комфортные условия, поближе к другим людям. В нынешней ситуации, вот хоть к тем же датчанам или австралийцам, все-таки выживать в одиночку и рядом с кем-то, это совершенно разные вещи. Да, вот такие планы. Люди, по сути, это главная ценность здесь. А все находки, прошлые и будущие, это дополнительный приятный бонус, не более того. По сути, если здраво и не торопясь никуда, рассудить, что такое ловушка. Ведь если рассмотреть сквозь призму истории, ловушки для рыбы являются одними из старейших задокументированных реликвий в культурах коренных народов всего мира. Каменные плотины, построенные много сотен лет назад в реках и районах отлива, существуют кое-где и поныне. Ловля рыбы воронкой была стратегией, применявшейся почти в каждой первобытной культуре. Существуют различные конструкции ловушек, однако один вариант мне видится универсальным, это плетеная ловушка-воронка. Независимо от того, сделана ли она из бамбука водно-болотных угодий Азии, тростника, на побережье Новой Зеландии, или виноградной лозы, в лесах Северной Америки, во всех этих случаях наблюдались лишь незначительные отличия в дизайне каркаса этой ловушки. Данное обстоятельство и свидетельствует о ее эффективности, и я готов подтвердить, что это один из самых простых и эффективных способов закинуть рыбу на сковороду, ну или других морских обитателей, на которых мы их сейчас и расставляем. Проверяем переметы, есть улов, неплохой, кстати. Сегодня мы вышли рано и, потому, поеденных еще кем-то рыбин нет. Пилар радостно восклицает сначала по-испански, «Есте ес ла личе», а затем и по-каталански, «И ла вида есте милорант». И я с ней согласен, действительно налаживается. И именно жизнь, а не тупое выживание. И это общая заслуга наших островитян, не только моя, моя же задача, сделать ее более комфортной, ну и безопасной, с этим на вчерашнем собрании все согласились. Пока решили каждые несколько часов осматривать ближнюю акваторию дома с горушки, ну и ночные дежурства по очереди, тут никуда от этого не денется. Эх, Дора, Дора, собаченция убитая, как бы ты помогла с охраной, если бы жива осталась, ожидать от смотрящих за нами очередной милости, что закинут еще кого-то с собакой, не приходится вовсе. Скорее всего, такие случаи уникальны. Жаль, искренне жаль, так что не видать нам рядом ни собак, ни кошек. Будем сами справляться. Кстати, то, что поймалось на переметы Пилар, называет Тафалла Детанаина, тунец полосатик, исп. Потом уже у Любы уточнил. В принципе, мне все равно, как бы ни называлось, лишь бы для еды пригодно. Но ничего так, рыбки как рыбки. Как потом понял из ее объяснения и перевода, тушки именно полосатого тунца похожи на других тунцов, но более толстые и круглей, с темными продольными полосами на боках и брюхе. Эти полосы, давшие название этому виду, идут от грудного плавника к хвостовому плавнику. Цвет спины сине-черный, а брюха – серебристый. Спинные плавники размещены близко друг к другу. Чешуя есть только в районе грудного плавника и образует своеобразный корсет. Рыбки эти вообще-то хищные и питаются всякими мальками и анчоусами, которые сбиваются в стаи на отмелях. И, как оказывается, мясо этой рыбки входит в меню многих народов. Ну а нам, в таком случае, тем более сгодится, мы как раз именно такие. Самому же мне особенно интересно сегодня опробовать еще один наш законный трофей, разборный спиннинг. Мамай говорит, что сам видел, как Мейсон им вытащил осьминога, довольно крупного, по его словам, но тут не исключаю и обычные рыбацкие байки, кто насколько широко руками разведет, таков и трофей, так что не особенно-то и верю. Ну поймал чего-то там и поймал, вот и я тоже сегодня попробую, чем я-то хуже. Все-таки когда-то и жереха, и окуня спиннингом на Волге нехило добывал, и щук ловил, и любопытного язя как-то за хвост уцепил. Раки не попадались, хотя слышал про такое, но речную раковину зубатку однажды таки вытащил, видать крючком как-то цепанул, когда моя блесна по дну шла. Для такого вот нерегулярного рыболова, как я, которому ранее не представлялось возможным ловить осьминогов, самостоятельная ловля данного моллюска станет большим событием. Плюс ко всему этому, для того, чтобы вытащить его из воды, необходимо просто знать некоторые хитрости. Словить осьминога можно при помощи катушки с длинной и прочной леской. Наверное, все опытные рыболовы знают, что осьминоги близко к поверхности никогда не подплывают. Не знают? Ну вот и рассказываю потому. В связи с этим, важно, чтобы леска могла достигать самого дна водоема. Ну это мне знакомо. Закинуть, дать опуститься на дно и подтаскивать рывками. Про осьминогов мне и Николай говорил, и наш новый островитянин, баск-капитан Кальда. Им приходилось их ловить, теперь вот и я попробую. Так что рассказываю с их слов. Если говорить о подходящей приманке для ловли осьминога, то, как нельзя кстати, для этого подойдет краб. Да-да, именно его мясо. Кроме этого, допускается в роли приманки привязать на крючок простой полиэтилен, предварительно разрезанные на полоски. Эта нехитрая и незатейливая приманка запросто привлечет к себе внимание любопытного осьминога, в особенности, если рыболов будет легонько подергивать ее леской, то ослабляя ее, то подтягивая. Знаете, как в дореволюционном издании учебника руководства за авторством Сабанеева по вылову пресноводной рыбы было сказано? Процитирую, на память же помню. «Мелкую рыбу вытаскивайте без дальних околичностей, крупную же надо поводить, дать ей устать, и уж тогда, вот и проверю, а кто поймается, одни наблюдающие, знают». Продолжаю, на леске фиксируется грузило и крючок, величину крючка в данном случае нужно выбирать с учетом того, какого размера планируется ловить осьминога. Если ожидается ловля крупного осьминога, то и крючок стоит подбирать достаточной величины. Конечно же, с крупным трофеем интереснее повоевать. Крупного не надо, среднего бы словить. Также, для того чтобы словить серьезного осьминога, а не его молодняк, зачастую применяются специальные ловушки. Опытные рыболовы знают, что осьминоги любят прятаться в небольшие емкости. Повадка у них, вишь ты, такая. Для этого можно воспользоваться простым глиняным кувшином. Если кувшина нет в наличии, то можно сделать подобную ловушку из ненужной трубы либо автомобильной шины. Ранее таким способом люди ловили осьминогов с достаточно большим успехом. Как рассказывали нам когда-то на Кипре, сможет словить этого моллюска любой желающий, даже тот, который ранее никогда еще такого не делал. Множество осьминогов обитает в Ларнаке. Там нередко проводятся морские экскурсии. Это я помню из своей поездки на Кипр. Экскурсовод нам уши густо-густо лапшой увешивал. Не знаю, сам тогда там никого не ловил, с семьей был. Ну, вы поняли. Хм, кстати, надо будет попробовать. Бабай Резван Абы кое-какую посуду глиняную начинал делать. Что на кухне непригодно стало или треснуло или надкололось, надо будет в качестве таких ловушек использовать. Почему бы и нет? Самое интересное то, что осьминогов можно ловить в любое время года. Нам точно подходит. Опытные рыболовы отлично знают все места, где их присутствует очень много. Нередко такие рыбаки в курортных городах проводят обучающие уроки для туристов. От такой экзотической рыбалки остаются в восторге абсолютно все. Ведь вытаскивать из воды самому такой улов интересно и увлекательно, как и ловить осьминога. Вот, наш Кальда, к примеру, таким и занимался. Перед тем, как отправляться за такой добычей, рыболов должен знать, что осьминоги привыкли к своему оседлому образу жизни. Обычно они отплывают недалеко от своей норы и в момент опасности эти моллюски быстро прячутся в нее. Обычно рыболовы распознают такие места по большому количеству разбросанных ракушек от моллюсков на дне вокруг. Ну это если вода прозрачная на отмелях. В таком месте в центральной части располагается вход в его нору. А вот это я сейчас и узнаю, как они себя ведут в родной стихии, и закидываю снасть в воду. Сначала недалеко и не глубоко, чисто по поверхности, просто проверить. Ну и ожидаемо, с первых бросков никого и ничего не вытаскиваю. Мои спутники разочарованно вздыхают. Наверное, думали, что вот сейчас чудо-юдо поймается. Увы, даже в тропических водах не каждый бросок оказывается удачен. А у меня же еще и запас блесен невелик. Что было, то и использую. Кстати, надо будет самому блесен на запас из консервных банок наделать, как раз это я неплохо умею. Про это в другой раз расскажу, а пока забрасываю, подматываю, снова забрасываю. Зато на месте не сижу, вернее сижу, но все время в движении. Каждый раз, когда перебрасываю блесну с грузиком через голову, мои от чего-то пригибаются в лодке. Но нет, научен уже, зря это они опасаются. Однажды такое уже со мной было в детстве. Зацепил за загривок дядю Юру, так на всю жизнь острых впечатлений тогда хватило. Нет, он-то как раз тогда не использовал богатые возможности великого и могучего русского языка, хотя знал немало крепких словов, а спокойно ждал, когда мама его с крючка снимет. Зато я побелел и покраснел одновременно, и готов был отправиться на ближайший берег немедленно. Ага, в середине сентября на Волге, за 1,5 км. Но повезло, веслом он меня не огрел. Вот честно скажу, махать удилищем спиннинга, низко сидя в резиновой лодке, несколько неуютно. Можно, конечно, но не то, неудобно и замах совсем не тот. Перестроился, встал на колено, да и осваиваться уже с новой снастью начинаю. Катушка непривычна и крупновата, у меня более компактные были, но длина ручки мне понравилась сразу, потому и откинул тогда его к трофеям. Чьего производства углепластиковый хлыст и катушка понять совершенно невозможно. Какие-то невнятные буквенные аббревиатуры и все, но мне же ехать, а не шашечки. Трофеи все, удочкам имена не дают, как и спиннингам, да и ни за что пока. Вот так, забрасываю, попутно путаюсь, пытаясь все это рассказывать моим спутникам, мешая русские и английские слова, как вдруг чувствую, есть, клюнуло. Как бы это объяснить попроще? Ну вот если леска на катушку шла свободно, а тут вдруг сработал тормоз, катушка затрещала и тянуть и подматывать стало значительно труднее. Мои поняли, что что-то есть, да невозможно было не понять, глядя на согнувшееся удилище. «Подсекай!» — это я заорал. «Не на охоте же, можно!» — Пилар тоже кричит. «Пулпа растрорло!» Оцтопус, дисцубрила, а то я сам не вижу, его и ловил. А чем подсекать-то? Ни сачка, ни багарчика-то и нет. Упущение. Кстати, надо рыбаков снабдить, но это все потом, а сейчас. Тяни, блин, помогай, ю. И глазами выразительно на леску показываю. Видимо, очень убедительно показываю. Понял. Ну еще пон не понял. Стали тянуть вдвоем. Я катушкой подматываю. Мумбай леску руками перебирает. Ну хоть так. Подтаскиваем. Ух ты, не рыба. И впрямь осьминог. Не очень большой, но сильный. Лапами щупальцами шевелит. То в спираль закрутит, то еще как вывернет. Не хочет, стало быть. Стали на леске его вверх из воды поднимать. Струю воды пустил. Собака, всех нас обрызгал напрочь. Ладно, хоть не чернилами. Опять в воду уронили от неожиданности. Блин, да что это такое? Нос крючка не сошел, гад. Крепко его, видать, цепануло. Пилар веслом хотела помочь. Как-то подцепить, что ли? Да куда там? Ушел под дно и за корпус нашей лодки зацепился и присосался. Ну хоть так, решили грести к берегу и там уже отцеплять. Еле-еле выгребли, я удилище не отпускал, а пилар гребла. Уф, добрались. Тут и зверюга морская, видимо, решила отцепиться. Но уже тут мы не подкачали. Мумбай спрыгнул в воду, подтащил его и перехватил за загривок. Что-то дальше делать надо, как-то его оглушить. Ладно, помощник оказался небрезгливый, зубами его за что-то укусил. Тот и стал успокаиваться постепенно. Да, славно поохотились. Но хоть опыт какой-никакой появился. Теперь ловить октопусов только или с берега, или с твердой лодки. Вон хоть с катамарана. Кстати, пока орали, постепенно и народ наш к берегу начал собираться. Ну вот и с добрым утром, селяне. Улов заказывали, вечерние посиделки, о, дом. Вот и вечер наступил. Снова посиделки. Снова новые люди, обсуждение прошедших событий и неизбежное обсуждение планов на дни грядущие. Это уже привычно, не ритуал, а необходимость. Нас становится больше и собраться все вместе мы можем только по вечерам. И то, только в те дни, когда часть группы не ночует где-то еще, на других далеких островах. Похоже, что такое будет происходить все чаще. Надо что-то делать, чтобы сплачивать группу. Что именно? Да вот, сегодня пришло в голову, когда после поставки и обеда немного подремал. Все же подъем у меня ранний приключился, да и утро насыщенное, так что мне Аксакалу простительно. И лидер не спит, а размышляет о будущем группы. Ага, помнится, когда еще там на земле как-то довелось повращаться в одной сетевой компании, связанной с продвижением, да какая разница с чем и какой, не российской, вот. Так там и по семинарам мотивационным пришлось изрядно помотаться, не только их продукцию продвигать, но и людей мотивировать на покупки. И, надо честно сказать, опыт тех нескольких лет оказался и интересным, и поучительным. Но сейчас не об этом. Если кто спросит, расскажу подробнее. О, мысль, а надо кое-что заказать в поставку из их товара. Теперь цена значения не имеет, имеет значение вес и качество, а хорошие вещи и тут людям послужат. Жаль, баллы не начислит. Ладно, без них обойдусь. По сути, все эти маркетинги и схемы – такая фигня. Так вот, продавались там на тех семинарах и встречах в числе прочего разные мотивационные книги, кассеты с записями выступлений лидеров на семинарах и всякие брошюрки с мудрыми мыслями. Типа лидер не ест, а насыщает мозг, лидер не пьет, а дегустирует, лидер не опаздывает, а задерживается и тому подобное, вроде П1. Лидер всегда прав, и П2. Если не прав, смотри П1. Так вот, проспит и видит сны о группе этой из той же серии. Хотя и с юмором, но по делу же. Хотя задирать нос нечего, все мы тут равны, за одним столом сидим, просто задачи ставим разные, кому какие по силам. А придумалось следующее, когда обдумал и обживал вопрос с разных сторон, что нам кажется странным и непонятным в нашем разноязыком сообществе. Язык? Да нет, языки друг друга можно постепенно выучить, или найти какой-то более-менее понятный и общий для всех, для начала даже жестами обходились. Вера? Тоже нет. Заметил, верить в прежних староземельных богов стали заметно меньше с осознанием, что есть еще какие-то смотрящие, которые заняли эту нишу, быть реальными здешними богами, от которых столь много зависит. Да, можно выжить и прожить без них, без их поставок, но это сложнее. Что-то свое делать надо, чтоб не быть полностью зависимыми, непременно и даже, пожалуй, обязательно. Хотя и учитывать, что все это, их правила, их эксперимент над всеми нами, и особо много тут не изменить. А вера – это просто одна из привычек, которые связывают нас с прежней жизнью. пока это жить и сотрудничать особо не мешает. Мы здесь объединяемся совершенно не по этому признаку. Кстати, привычки и обычаи разных стран и народов, вот они-то и являются, зачастую, непонятными. Если объяснить их, рассказать о них, люди станут более понятными и не будут казаться чужими. Вот оно, кажется, нащупал. А что если вот эти наши вечерние посиделки устраивать как тематические вечера, например, к примеру, а что если устроить настоящий вечер русской кухни с блинами, окрошкой и народными песнями? Ничего, что главшеф-повар у нас узбек, дело не в этом, он-то как раз поймет и охотно поможет. Или карнавал, вон сколько у нас испаноговорящих стало, чем не вариант сближения, а даже вдвоем с Фаей устроить сможет провести малый сабантуй, праздник плуга после окончания посевной с выпечкой и боем подушками. А что, вполне годится такая идея. Так и сделаю, вот прямо сейчас и расскажу, как вас примут, интересно, спросил. А как зашло, вон как возбудились. Испанцы пайлью готовить хоть прямо сейчас готовы. Наша каталонка Пилар про какой-то праздник замков толкует. Да разве ж я против, только за, но пока все праздники отложим на пару дней. Вот вернусь после встречи с голландцами и замутим праздник, а пока, будни. Сегодня обе группы съездили очень продуктивно. И даже не скажу, кто лучше, нельзя такое сравнивать. И люди новые, хорошо, прибавление у нас, и ящик этот оранжевый, чем-то апельсин напоминает. Как там в детской считалочке было, ага, вот, мы делили апельсин, много наших полегло. Сегодня потерь нет, и слава богу, а вот вопросы возникли. Но сначала о людях, двое сегодня, восточники. Кто бы знал, что остров Паков окажется совсем даже не враждебным, а совсем даже наоборот, вполне пригодным для жизни. А уж Вазиф-то как доволен, словами не передать, так и светится. И встреченными там людьми, и растениями, там им обнаруженными. Ну он-то понятно, а вот то, что без всякого боя обошлось хоть на этот раз там, это для всех нас совсем неплохо. Ну а я, так и вдвойне ку, обидно было бы терять кого-то из своих. Да никого терять не хочется, если честно. Но не всегда вот так вести будет, с этим заранее надо смириться. Стратеги-то наши чего удумали, ну затейники, ну добры молодцы и ясные умом девицы. Тактический ход изобрели, отошли-то вроде в разные места, а в море встретились и разыграли тактическую карту. Классический прием «пойми меня, если сможешь». Подошли к острову Паков с двух противоположных сторон. С одной стороны катамаран капитана Кальда на пределе дальности выстрела показался, с другой моторка подкатила. Наши еще и малые рации использовали, координируя действия флота. Вот не зря обучались и заказывал не зря, уже и пригождаются. Да только все эти хитрые маневры в данном случае и вовсе не пригодились. Ждали их там и радостно ждали. И не огнем из дальнобойной винтовки, а с горячим чаем. Откуда знаю, да вот, Любу расспросил, отвозив а только салом, начальник дождался, все от находки не отходит, готов пылинки сдувать. И малец тамошний уже меньше дичится. Кстати, не только Вазиф не нарадуется, но все по порядку.